«Боже, Рене, что происходит?» — кричала Раймонда Б., барабаня кулаками в дверь. «Спроси у него», — ответил ты, выходя из комнаты. Она бросилась к распростертому на полу мужу. «А ты ушел, чувствуя себя мстителем и убийцей. Став адвокатом, ты не раз говорил присяжным, что человек не есть сумма поступков и действий, потому что с 13 лет свято верил. Мы несем ответственность за свои действия в куда большей степени, чем за их последствия». Нотариус не только не подал жалобу, но и никому не рассказал о случившемся. Он поспешил передать дело коллеге, и много лет спустя оно решилось в нашу пользу. «Твое виртуальное преступление осталось тайной. Никаких последствий, кроме душевных терзаний, оно для тебя не имело. Но через 10 лет судьба-искусительница подкинула еще один шанс поквитаться. Ты был молодым начинающим адвокатом, и к тебе обратилась та самая женщина, которую ты едва не сделал вдовой. Они, как обычно, приехали с мужем отдыхать в Ниццу, и мадам срочно потребовалась твоя помощь. Ты принял ее с учтивой холодностью. Госпожа Б. разрыдалась у тебя на груди, призналась, что ее брак был сущим адом. Она чувствовала себя несчастной, стала клептоманкой, ее поймали с поличным в галерее Лафайет. Магазин подал иск, и муж убьет ее, если узнает, а потом покончит с собой. Он болезненно щепетилен в вопросах чести», — добавила она, видимо, забыв, с кем говорит. «Ты смотрел на плачущую женщину и размышлял. Жизнь мерзавца, предавшего твою мать, снова оказалась в твоих руках. Ты взял дело, добился оправдания клептоманки, и нотариус ничего не узнал. Ты заключил свой рассказ поэтичной простой фразой, которую я помню с 13 лет. Месть — блюдо, которое подают холодным. Я его разогрел, но есть не стал. Я пишу эту книгу безо всякого плана. Просто вспоминаю, что чувствовал, как будто облегчая твою совесть и обременяя свою. Пожалуй, мне это нравится. Надеюсь, тебе тоже. В 1982 году я впервые подписывал книги в одном из магазинов Ниццы, и ты пришел поддержать меня. Но, как ни старался привлечь внимание покупателей, автограф попросила всего одна женщина. Она долго изучала мою дарственную надпись, потом, немало не смущаясь, поставила мне диагноз. Извращенная мифомания шизофренического свойства и неосознанное стремление к насилию на почве эдипового комплекса. «Я его отец». Твоя реакция была мгновенной, и в голосе прозвучали гордость и предостережение. Она взглянула на тебя с опаской и улыбнулась, вежливо, как безнадежно больному. «Что ж, на его счастье он писатель», — сказала она и ушла, не заплатив. «Ты отдал деньги в кассу, ругая наглых шарлатанов, что избавило нас от необходимости комментировать диагноз. Возможно, дама-графолог была не так уж не права. Если в детстве я и не стрелял в друга семьи, то только потому, что расстреливал все патроны на бумаге, что, впрочем, не мешало мне много раз хладнокровно и сознательно уничтожать собственных родителей. Я был гнусным мальчишкой со смазливой мордашкой, но комплекс у меня был не Эдипа, а Ариадны. Как объяснит мне впоследствии доктор Плон, я не мог удержаться, рвал нить, чтобы стянуть ее покрепче узлами фантазии. Плону, конечно, виднее. Во всяком случае, пуповину я перерезал собственноручно. Я уже рассказал, как в 7 лет, втайне от тебя, по генеалогическим соображениям, придумал себе другого отца. Год спустя наступил мамин черед. Правда, от нее я не отрекся, а подменил. Кто-то объяснит мои поступки психологическими проблемами, но в действительности все дело было в ее прическе. У графини Поль, как я называл ее за глаза в разговорах с друзьями, были очень длинные и дивно красивые волосы, делавшие ее похожей на Джоан Кроуфорд. В один прекрасный день она вдруг взяла и, ни с кем не посоветовавшись, подстригла их. То ли в стремлении к независимости, то ли ради смены образа, а может, просто назло всем. Утром я расстался с Джоан Кроуфорд, а, вернувшись из школы, застал дома Арлетт Лагие. Арлетт Лагие — политический деятель, член партии «Рабочая борьба», первая женщина, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента Франции. Это был чудовищный удар. С ежиком на голове мама лишилась всей своей таинственности и элегантности, перестала быть роковой женщиной. Властная аристократка превратилась в самую обычную женщину. Она больше не была достойна ни меня, ни тебя. Она вообще утратила достоинство. На следующее утро в школе я с ней поквитался. «Видели мою мать?» Друзья кивнули. Мама привезла меня на машине, и я наврал ей, что спустила заднее колесо, чтобы она вышла и выставила на всеобщее обозрение свою уродскую башку. Возник затор, водители возмущенно гудели, и она обозвала меня идиотом, ведь колесо и не думала спускать. Ничего не заметили? Вообще-то да, прическа другая. Не только. Вы посмотрите на нее повнимательней, послушайте, как она говорит. Похоже на себя? Вроде нет. Правильно, потому что она — это не она. Как так?